Глава 67. Варлам. «Какое еще платье?» — лепечет зайка. «А какое ты хочешь?» «Я никакое не хочу». «Ну ладно, можно и без платья, в белом кружевном белье, в чулках с подвязками и в таких трусиках, забыл, как они называются». И тут мне прилетает. Зайка от избытка чувств наступает мне на ногу и толкает меня в грудь и обливает шампанским. «Прекрати!» «Извини, увлекся. Считайте, что вы всего этого не слышали». Обращаюсь я к слегка прифигевшей публике. «Блин, реально, зря я про трусики. Увлекся, представил. Захлебнулся слюной. Забыл, что мы с зайкой тут не одни». «Так я не понял, когда свадьба-то?» – подает голос кабан. «Все нормальные люди играют свадьбы в августе», – говорит Юлька. «О, неожиданная поддержка! Умница какая! Зря Михей от нее бегает!» «До августа всего 2 недели!» – выпаливает зайка. «Посмотрите-ка, мы уже обсуждаем дату, а не идем в чистое отрицалово. Еще одна умница моя. Как тебе, например, 7-е число? Спрашиваю я свою будущую жену. Чисто гипотетически. Ее любимое число 11, вставляет Соня. Понял, значит, 11 августа. Эй, возмущенно вопит зайка. Какое 11 августа? Какая свадьба? Вы все с дуба рухнули. Мы все хотим на свадьбе погулять, выдает Юлька. И погуляем, а ты как хочешь. Я, кстати, еще должна букет невесты поймать. И она выразительно смотрит на Михея. А он, мне кажется, сейчас прыгнет в бассейн и утопится. Или утопит ее. Нет, ну нормальная же девчонка. Чего он носом крутит? Зайка пыхтит и дуется. Я сдуваю с нее пылинки, пою шампанским и кормлю вкусняшками. А когда зайка ненадолго отлучается, Юлька шепчет мне на ухо. Она с детства мечтала о свадьбе на воздушном шаре. «Оригинально, спасибо». «Не за что». «Ты за меня?» – спрашиваю я. «Мы с Соней за Яну, а она... Ей просто нужно немного повыделываться». «Понял, готов. Пусть выделывается столько, сколько нужно». «Ночью я мазафака сплю один, потому что наша договоренность в силе. И зайка не сказала, я тебя хочу». Вместо этого она пригласила в свою спальню подружек. «Ну ладно, они на моей стороне. Надеюсь, они ей там нашепчут на ушко, что бегать от меня бесполезно. Все равно мы поженимся рано или поздно. Так не лучше ли рано? Вообще не вижу смысла все это затягивать». А зайка, видимо, видит. Сегодня, когда я сказал ей, что люблю, она явно удивилась. А я... На самом деле я вообще не думал об этом. Не размышлял, люблю, не люблю... Просто в какой-то момент понял, это она, все, приплыли. Это ее я ждал все эти годы, пока друзья женились и заводили семьи. У меня ни с кем нормально не срасталось, потому что моя половинка тогда была слишком маленькой, и я ее еще не нашел. Размышляю обо всем об этом, бродя ночью по дому. Парни спят. Из гостевых спален раздается равномерный храп. Девчонки хихикают. Мне так хочется подслушать их разговоры. Но до этого я не опускаюсь. Иду спать. На следующий день мне звонит Жора. «Ну что, перетер с кем хотел?» – спрашиваю я. «Могу я поговорить с твоей невестой?» – внезапно произносит он. «Зай с Яной?» «Ага». «Зачем?» «Тут мой сын, он очень хочет с ней пообщаться». «Вар, это не имеет отношения к делам». Ну, ладно. Я иду к зайке, даю ей трубку. Слушаю, как она болтает с пацаном Жорика. Что-то про Человека-паука, про каких-то орков и троллей. Похоже, в их сказке все смешалось в кучу. Прикольная у меня Шахерезада. А когда зайка возвращает трубку мне, Жора предлагает. «Приходите сегодня к нам в гости. Ты с невестой. Жена приготовит ужин. Она у меня любит что-нибудь этакое замутить. Посидим, поболтаем». «Мы обязательно придем». «Вау! Это уже совсем другой уровень переговоров», – выпаливаю я, положив трубку. «Что?» «Жора зовет нас сегодня в гости, меня и мою невесту. Зайка, это очень важно. Сегодняшний вечер, скорее всего, станет решающим». «Но я не твоя невеста». «Ты сама так назвалась». «Просто я не знала, что еще сказать». «Все ты знала», – бурчу я. «Не подводи меня, пожалуйста». «Вар!» «Что?» «Я пойду с тобой на эту встречу и буду твоей невестой». «Зайка!» «Для них». «Ну, для них так для них. Уже неплохо». «Я хочу открыть шахматный клуб международного уровня. Договоренности с федерацией есть». Ужин в разгаре, и он получился на удивление приятным, потому что моя зайка, она просто прелесть. Сразу нашла общий язык с женой Жоры, а его мелкий вообще не слезает с ее рук. Я даже немного ревную. «И чего ты на этом заработаешь?» – спрашивает Жора. «Не все в этой жизни для денег. Вот твой пацан немного подрастет и придет ко мне в шахматы играть. 6 лет научится стратегически мыслить. Если он в папу, станет гроссмейстером». «Русик у нас очень умный», – вставляет его жена. А Жора смотрит задумчиво. «И я чувствую, что все у меня получится. Денег у моего оппонента куры не клюют. Но, возможно, он еще не понял, как приятно делать что-то полезное и нужное. Надеюсь, до него начнет доходить, что еще один торговый центр нашему городу совсем не нужен». «Варлам, ты счастливчик!» – внезапно произносит жена Жоры. «Я? Такую невесту отхватил! Красавица, умница, хорошей мамой будет!» Зайка заливается краской, она смущена, а вот следующий вопрос заставляет ее рассердиться. «На свадьбу-то пригласите?» «Конечно, приглашаю прямо сейчас, будете желанными гостями». «А когда свадьба?» – спрашивает Жора, в то время как глаза зайки метают молнии. 11 августа», – выпаливаю я, даже не задумавшись. Просто эта дата уже засела у меня в голове. «Я обязательно освобожу этот вечер», – выдает Жора. А я смотрю на зайку. Опасаюсь, что она сейчас не выдержит и что-нибудь выкинет. Но она молчит и мило улыбается. «Моя девочка, я знаю, что ты просто не хочешь меня подводить, потому что понимаешь значение для меня этой встречи. И я чувствую, что ты точишь острые зубки и загрызешь меня, когда мы останемся одни. И я готов быть загрызенным. Но, блин, я вдруг осознаю свой чудовищный косяк. Дата свадьбы уже практически назначена, а предложение-то я еще не сделал».